Глава 25. Старлетт. На днях я получила удовлетворительно за работу по английскому. Мама бы во мне разочаровалась. Старлетт, которой я была несколько недель назад, также была бы недовольна моей нынешней. Но в последнее время я чувствовала себя оторванной от обучения и прежней себя. Я размышляла, был ли мой прежний жизненный выбор на самом деле моим собственным. Или я пыталась сохранить наследие своей матери, насколько это было возможно. Пыталась ли я быть точной копией женщины, которую любила больше всего на свете, потому что так сильно скучала по ней? Забывала ли я себя, так усердно пытаясь почтить ее память? Этого ли она хотела бы для меня? Хотела бы она, чтобы я потеряла себя в попытке найти ее. Это был сложный разговор с самой собой. Если я уже не считала себя тем человеком, которым была раньше, то кем я стала? Что мне нравилось? Каковы были мои потребности? Что меня радовало? Я думала, что у меня есть несколько лет, прежде чем я столкнусь с кризисом четверти жизни. Честно говоря, я решила, что миную любой жизненный кризис, потому что у меня все было спланировано до мелочей. Так было до тех пор, пока я не встретила Майла Корти, который перевернул мой мир. Или мой мир все это время был перевернут, и именно Майла впервые за много лет поставила меня на ноги. Уитни больше не спрашивала меня о личной жизни. Это произошло потому, что мы с Майло закончили делать то, что делали. Я не лгала о том, что происходит между нами, но и не делилась всей правдой. Сокрытие правды по-прежнему остается ложью, Старлетт. Мой разум, казалось, был вовлечен в борьбу между тем, что было неправильно, и тем, что было правильно. Я старалась не думать об этом слишком много, потому что чувство вины съедало меня. Иногда, когда я смотрела в зеркало, я не знала, чье отражение вижу. Я чувствовала, что нахожусь в моменте сильного личностного кризиса. Я превращалась из хорошей девочки, которая всегда была, в нечто другое, и это меня пугало. Я задавалась вопросом, гордилась бы моя мать моими изменениями, или была бы она разочарована тем, насколько далеко я отошла от первоначального пути. Я задавалась вопросом, стыдно ли ей за то, как я себя веду. Я поступала не так, как поступила бы она, и это вызывало сильное чувство вины. Я не знала, как с ним справиться. Когда я гнала прочь эйфорию, которую давал мне Майло, то оставалась наедине с раскаянием и стыдом. Но мне было необходимо эмоционально протрезветь. Мама никогда бы не влюбилась в того, в кого нельзя. У нее никогда бы не было связи на одну ночь. Она бы никогда не пошла на студенческую вечеринку. Она была бы лучше меня и хотела бы лучшего для меня. На самом деле я знала, что мне следует делать. Я должна была оттолкнуть Майла. Я никогда не должна была впускать его так глубоко. Я была лучше этого. Я была ответственной девушкой, которая всегда поступала правильно. И все же казалось, что мой разум отключался всякий раз, когда я была рядом с Майло. Все, чего мне хотелось, — это быть рядом с ним, прикасаться к нему, держать его, помочь ему в его нынешних трудностях. Меня испугало, насколько сильно я стала заботиться о нем за такой короткий период времени. Меня пугало то, что мне было трудно сосредоточиться на своей жизни, потому что я много думала о пути Майла после того, как он закончит учебу. Когда я набиралась смелости оттолкнуть его, я заходила в библиотеку и встречала его взгляд. Улыбаясь, Майло говорил: «Эй, учительница!» И тогда мужество, которое я накопила, ускользало. Я знала, что играю с огнем, но по какой-то причине не боялась обжечься. Еще он заставил меня почувствовать себя живой. Я не знала, что не чувствовала себя живой с тех пор, как умерла мама. Я провела годы, гуляя в оцепенении, двигаясь на автопилоте, пытаясь скрыть свое горе, став перфекционисткой. Скорее всего, я вела себя так потому, что не могла контролировать смерть, но могла контролировать свою жизнь с помощью строгих правил. Однако каким-то образом этот путеводитель был уничтожен, как только я встретила Майла. Я не знала, что могу так глубоко чувствовать что-то к другому человеку. Оглядываясь назад, я поняла, что едва подпускала к себе Джона. Он был всего лишь пешкой в шахматной игре, в которую я играла всю жизнь. Я направляла каждое свое движение, чтобы защитить себя, чтобы защитить королеву от новых травм. Может быть, именно поэтому я так старалась стать своей матерью, потому что если бы я была ею, мне бы не причинили вреда. Если бы я была самой собой, своим истинным подлинным я могла бы разбиться вдребезги. Я могла бы сломаться. Я могла утонуть в скорби. И это меня пугало. Влюбиться в Майла было ужасно, потому что жизнь не обещала, что все будет хорошо. Она вообще ничего не обещала. Если бы жизнь давала обещания, с Майла все было бы в порядке. Ему не пришлось бы проходить через нынешнюю борьбу, которая казалась крайне несправедливой. Он слепнет. Моя грудь болела при мысли о его диагнозе. Все, что я хотела сделать, это убедиться, что с ним все в порядке, а это означало, что многие мои мысли были сосредоточены вокруг него. Он не часто говорил об этом, но я знала, что вероятность того, что он потеряет зрение, гложет его. И меня тоже. Чем больше времени мы проводили вместе, тем крепче становилась наша связь. Чем хуже ему было, тем сильнее болело мое сердце. Я провела так много времени в интернете, исследуя различные специализированные центры. Изучала клинические испытания, которые проводили по всей территории Соединенных Штатов. Читала каждую статью о пигментном ретините. Многие люди описывали пигментный ретинит так, как будто они смотрели через соломинку. Они видели очень немногое, а вокруг них была тьма. Столькому нашлось объяснение. Например, тому, что Майло не мог видеть звезды, когда мы были на севере, или тому, что он часто врезался в окружающие предметы. И, конечно, ему было трудно читать романы. Это все было несправедливо. Я ненавидела то, что жизнь несправедлива. Однажды, поздним утром, в среду, Уитни вошла в нашу комнату и выгнула бровь, увидев, что я надеваю зимнюю куртку. Она взглянула на часы. «Эй, что ты здесь делаешь? Разве ты не должна быть на занятиях?» «Я сегодня пропущу», — сказала я, застегивая молнию на куртке. Она прищурилась. «Пропустишь? Ты никогда не прогуливала?» В прошлом семестре ты пошла на семинар по психологии, даже мучаясь от пищевого отравления. Ее слова запали мне в душу, заставляя чувство вины усилиться. Она была права. Я должна была быть на занятиях. Я взглянула на доску визуализации рядом с зеркалом в пол и, покачав головой, сняла ее и бросила на стол. «Ну, я не совсем та Старлет, которая была в прошлом семестре». «Стар!» — Уитни подошла и успокаивающе положила мне руку на плечо. «Что происходит?» Я повернулась, чтобы встретиться с ней взглядом, и слезы наполнили мои глаза. Я покачала головой. «Мне просто нужно уйти. Мне просто нужна моя мама. Мне нужна была моя мама». Я чувствовала себя такой слабой и потерянной. Я не знала, что делать с собой, и мамы не было рядом, чтобы направить меня. Ее не было уже много лет. Как могло быть так, что я нуждалась в ней каждый божий день? Я сделала глубокий вдох. Думаю, я собираюсь поехать в Пиоке на прогулку. Губы Уитни приоткрылись, она стояла слегка ошеломленная. Могу ли я чем-нибудь помочь? С тобой все будет в порядке, если ты поедешь туда. Ты выглядишь расстроенной. Все будет хорошо, спасибо. Я могу поехать с тобой, — предложила она. У тебя сегодня занятие. Она слегка улыбнулась мне. В отличие от тебя, мне более чем нормально пропустить урок или два. Я издала небольшой смешок, а затем прочистила горло. Уитни. А? Если бы я сказала тебе, что все еще встречаюсь с Майло, что бы ты мне посоветовала? Прошептала я. А если бы я сказала тебе, что он слепнет и ему тяжело, что бы ты мне сказала? Ее рука все еще лежала на моей руке, и я чувствовала утешение. Зависит от того, что тебе нужно. Тебе нужна жесткая, правдивая, лучшая подруга или мягкая, правдивая, лучшая подруга? Я тихо хмыкнула, и из моих глаз потекли слезы. Я думала, что у тебя есть только жесткая и правдивая версия. Так было до тех пор, пока я не увидела, как прошел наш последний разговор. Иногда людям не нужно, чтобы их возвращали в суровую реальность. Иногда им нужен кто-то нежный и заботливый. И я всегда буду рядом, Стар. Что бы ни случилось. Она опустила голову и пожевала ноготь большого пальца. Он слепнет? Да, но он только что узнал. Господи, это сложно. И ты все еще в него влюбляешься? Думаю, я уже влюбилась. Типа пощенячьей или настоящая любовь? Настоящая, настоящая. Она улыбнулась. Это была мягкая, робкая улыбка, но она появилась. Тогда ладно, вернемся к твоему вопросу. Если бы ты сказала мне, что все еще встречаешься с Майло, чтобы я посоветовала... Она вздохнула и провела рукой по лбу. Я бы посоветовала тебе быть осторожной со своим сердцем, но все равно позволяй ему вести тебя. Я улыбнулась. Спасибо, Уит. Всегда пожалуйста. Кроме того, вытерла она мои слезы. В истории твоей жизни точно наступит хороший поворот сюжета. Думаю, я была просто в шоке, когда ты впервые рассказала мне о вас, Смайла. К тому же ты, моя подруга, более чем заслуживаешь того, чтобы влюбиться. Особенно в горячего-горячего парня.